Часть первая. Яаков и Исав. Автор Ора Лемор. Введение. Евреи и христиане живут бок о бок с того самого исторического момента, как появилось христианство, то есть почти 2000 лет. В течение очень краткого начального периода времени, не более нескольких десятков лет, христиане представляли собой незначительное меньшинство, жившее среди еврейского населения страны Израиля. Затем, когда христиане стали обращать свою веру язычников, положение стало постепенно изменяться. В результате христиане оказались большинством, а евреи, которые к тому времени утратили свою государственность, стали меньшинством. В течение многих столетий христиане и евреи сосуществуют в качестве большинства и меньшинства в рамках европейской цивилизации, взаимодействуя между собой во всех областях жизни. Эти взаимоотношения являются основной темой обсуждения в данном курсе. Мы попытаемся проанализировать их, постоянно переходя с точки зрения одной конфессиональной группы на точку зрения другой, руководствуясь мнением видного исследователя этой темы Яакова Каца о том, что действительное понимание возникающих здесь проблем возможно лишь тогда, когда одновременно рассматриваются процессы, идущие по обе стороны перегородки, разделяющие евреев и неевреев. Данный курс посвящен отношениям между евреями и христианами в Западной Европе в период средних веков и Ренессанса, или точнее между IX и XVI веками. В первой части курса, являющейся своего рода введением, мы рассмотрим взаимоотношения между евреями и христианами в первые века новой эры, I-IV век новой эры в стране Израиля и Римской империи. Первая глава этой части дает общее представление о проблемах взаимоотношений евреев и христиан. Для того, чтобы осветить их, мы решили воспользоваться хорошо известными образами, применявшимися той и другой стороной. Вторая и третья главы освещают развитие данной проблематики в процессе окончательного размежевания между иудаизмом и христианством. В этих главах кратко описывается формирование основ христианской веры и христианской культуры. Последняя глава посвящена вопросам терминологии, употребляемой в нашем курсе, и предваряет дальнейшее обсуждение темы. Данная часть является введением в курс. Она должна дать вам представление об основной тематике курса, а также о способах работы с учебным материалом. Основной комплекс обсуждаемых проблем – характер взаимоотношений между евреями и христианами, теологические разногласия, отношения между большинством и меньшинством актуален не только для Западной Европы исследуемого периода, но в большой мере он характерен для еврейско-христианских отношений в целом.